Глава 22. Рано удалившаяся с мужем Тения не видала всех ужасов этой развязки. День для нее протек как одно мгновение. Перед вечером Фалалей отправился на море мыться, а Тения, обняв детей, сидела у берега и смотрела вслед отходившей красивой расцвеченной триреме, на которой гудел египетский рибаб и пели хором молодые женские голоса. А на возвышении, покрытом яркою индейской тканью, молодая нубийка ловила осу, как будто дразнила Аскалон на прощанье. Это Сергий, испугавшийся беспорядков, отплывал со своей труппой обратно в Александрию. Пуплия в это время ходила в город, чтобы купить просторный полосатый шатер, где бы семейство могло поместиться лучше, чем оно помещалось в убогом шалаше. Пришедшие с Пуплией шатерщики, раскидывая чистую палатку с поперечными каймами красного и синего цвета, рассказали Тении, что произошло, и когда она услыхала о погибели Анастаса, то вздохнула и сказала им: «Все не напрасно его сожалеют. Он сделал много зла, но не угасил в сердце своем сожаления. А кто умеет жалеть, тот еще не мертв для доброй жизни и сам сожаления достоин». И она опять рассказала, каким подвергалась искушениям и уговорам от самых почетных и близких людей, а в заключении сказала: «Я не хочу их укорять, но удивляюсь, отчего было все так, что те, которые очень заботились о жизни, те все подавали мне дурные советы, не постоять за мое целомудрие, а поддержали меня только два человека. И это как раз были те, которые сами более жить не думали. Один был отшельник в могиле, а другой обреченный на смерть Анастас. За встречу с этими двумя, не дорожившими жизнью, я благословляю милосердное небо и молю его дать им вечную жизнь». Шатерщики, услыхав такие слова, поникли головами и в молчании окончили свою работу. Угладили пол под шатром, очертили место для обеда и усыпали это возвышение узорами разноцветного песка, придавшего вид цветного ковра. Возвратившийся в эту пору Фалалей тоже слышал сказанные Тенией слова. И когда шатерщики, получив свою плату, ушли в город, а Пуплия повела детей, чтобы вымыть их в пресной воде пенистым греческим мылом и потом уложить их спать в новом просторном шатре, корабельщик сказал жене: «Я заметил твои слова о разнице между теми, которые дорожат жизнью, и теми, которые не дорожат ею. Это замечание остро. И знаешь, я слышал когда-то совершенно такое в Дамаске от того, кто мне говорил о моей новой вере». «Что же он говорил?» «Он читал, что кто сильно любит жизнь, тот ее потеряет, а кто не дорожит ею, тот ее не только найдет для себя, но и может дать силу жизни другому». «Это прекрасно, но для чего же ты мог это забыть и думал о том, как бы получить себе всего как можно больше?» Фалалей подернул плечами и, глубоко вздохнувши, ответил: «Я испортил себя, когда прикоснулся к богатству. Богатство есть тоже напиток, отбивающий память. Желая богатства, нельзя не забыть об истинном благе». «А я всегда это знала», — тихо продолжала Тения. «Но кто же тебе это открыл?» Тения взяла руку мужа и положила ее себе на сердце, а другою своей рукой указала тихо на небо. Они оба задумались. Вечер уплывал, синева моря густела, наступала прохлада и ночь. Тения встала и взяла в ладони свое лицо мужа и, глядя ему в глаза, сказала, что идет приготовить к ночи шатер. Фалалей остался один и сидел, обхватив руками колени. Он глядел то на звездное небо, то в темную даль безбрежного моря. Все это для него теперь было обновлением жизни, и он чувствовал себя самым счастливым человеком, которому нечего больше желать. Он весь проникся благодарностью И глаза его овлажились благодатными слезами, и сквозь них он увидел снова свою целомудрую тенью, которая, окончив уборку шатра, распахнула его входную полу и, поддерживая ее обнаженными по самые плечи руками, назвала его имя и добавила шепотом: «Друг мой, иди, час благосклонен». Конец. Читала Римма Макарова.